Он был прав, я об этом совершенно забыл. Извини, папаша. Откуда-то изнутри машины прозвучали сигналы тревоги, отчего все вздрогнули. Потом мы вытаращенными глазами следили за тем, как происходили странные вещи на панели инструментов. Магические смешные циферблаты и приборы превратились в самые современные приборы, словно невидимая рука скульптора сперва смяла их и превратила в глину, а потом слепила из них самые новые, по последнему слову техники, приборы. Заняло этого всего несколько секунд, но в результате перед нами была панель управления такая, словно с ней поработал дизайнер, который делал все так, что хоть в сей момент проезжай через портал. «Примечательная и впечатляющая картина», — сказал Джон, подтянув к груди острые коленки. «Роланд, поменяйся местами с Джоном. Ты мне поможешь считывать приборы». Они так и сделали. Джону стало легче дышать, и он вытянул ноги, довольный тем, что может позволить себе хоть немного избавиться от той судороги, которую явно породила у него в ногах езда в таком неудобном положении. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Я пропустил предупредительные знаки, которые слились в одно сплошное пятно при дороге. Цилиндры раскололи небо перед нами, огромные колонны неизвестной энергии и материи. Пока мы смотрели на них, страшный палец молнии сверкнул на чистом ясном небе и притронулся к голове левого цилиндра. От этого из цилиндра вырвались еще петли огненных щупалец, которые потянулись к цилиндрам рядом, и на миг светло-голубая паутина света опоясала все цилиндры портала, потом пропала. Я видел, такое случается только один раз до этого. Можно разделить свою жизнь на периоды, которые можно отмечать такими событиями, как то, что мы только что видели. Портал вызвал молнию с ясного неба. Все выдохнули воздух, потому что не смели дышать, пока длилось таинственное явление. «Привязные ремни безопасности!» — выкрикнул я. «Есть тут какие-нибудь ремни безопасности?» «Нет», — ответила Дарла. «Я никаких ремней тут не вижу, кроме какой-то странной петли возле окна». «Странно. Ну, хорошо, хватайся за нее или за что-нибудь другое». «Ну, за что-нибудь, неважно». Потом я вспомнил, что было на другой стороне портала. «Окна! Все окна закрыты!» «Все ли окна закрыты?» Я не мог поверить, что говорю нечто подобное. «Может быть, что эта штуковина способна выдержать вакуум?» «Но нет. Настоящий владелец проехал мимо нас по космостраде. Стало быть, он мог приехать только из Грумбриджа. Единственный портал, который ведет на Голиаф, именно Грумбридж. Если только он не катался по равнинам просто так. Но ведь там не было ничего особенного, кроме тех крабов-попрыгунчиков, да еще всеобщего несчастья. Ведь была возможность, что эта машина прелесть. Тем более, что окна были явно не из стекла». «Все окна закрыты, Джейк», — сказала Дарла. «Собственно говоря, заднее окно со стороны Сьюзен было открыто как раз на щелочку. И я увидела, как оно закрывается само собой, когда стрелка перемахнула за 100. Теперь мое окно отказывается отвечать на нажатие ручки и остается закрытым». Все это происходило слишком быстро, и я не смог пока сориентироваться. Маркер начала въезда в портал мелькнул мимо нас, и под нами замелькала направляющая полоса. Мы мчались по самому краю безопасной зоны на скорости, которая была слишком велика для реагирования. Сквозь рулевое колесо я чувствовал еще какую-то силу, которая контролировала меня, какую-то помогающую руку. Видимо, это была автоматическая система какого-то типа. Панели инструментов светились ободряюще зеленым светом. и все, казалось, идет просто замечательно. Цилиндры просвистели меня мимо единым мазком серого цвета за окном, и мы проскочили сквозь отверстие портала. Мы гладко прибыли в мир зеркально-плоского и гладкого льда, который нарушался только острыми черными скалами и провалами в ледяных равнинах. На планете была глубокая ночь, но сияние миллионов звезд давало льду такой блеск, что можно было отчетливо различить мельчайшие подробности ландшафта. Почти прямо над нами словно висела люстра из 7 ярчайших звезд, которых я не видел ни на одной планете. Я прижался лицом к стеклу и секунду или две упивался этим зрелищем. Не было никакого рывка скорости, когда машина оказалась в вакууме. Я проверил махометр. Да, только легкое увеличение. У машины были необыкновенные аэродинамические свойства. Я попытался вызвать Сэма, но без результата. Слишком рано. Я и понятия не имел, на каком расстоянии сзади нас он был. И теперь я начинал волноваться. Снова прозвучали сигналы тревоги. На сей раз звук был иной. Экран сканера показался на панели, показывая движение впереди, и я замедлил ход. Вскоре мы оказались ниже скорости Mach 3 и снижали скорость дальше. Мне не хотелось оказаться сильно впереди Сэма. Теперь надо было принять решение, куда ехать. 7 солнц могли похвастаться 3 порталами, с 3 отдельными входами, которые в них вели. Один из Голиафа, другой из 2 остальных межзвездных маршрутов. Один портал вел обратно в сердцевину земного лабиринта путем прыжка во много световых лет, а другой на территорию Рикса. Третий портал был неизведанный, поэтому у нас на самом деле было только 2 выбора. Разве что нам очень хотелось бы испытать судьбу. «Сэм, отзовись, с тобой все в порядке?» «Со мной все окей, капитан. У меня, правда, на хвосте сидит мент». Я принял решение и притормозил. «Я останавливаюсь». «Неправильно, не смей. Продери свою задницу через тот самый портал на Рикс. Выбирайся из земного лабиринта. Это твой единственный шанс». «Но мне кажется, я с ним справлюсь. Эта машина какое-то инопланетное чудовище, в которое встроено множество самых невероятных вещей. Я еще не нашел вооружения, но мне кажется, что я могу перестрелять даже перехватчик. А вот ты...» «Сынок, подумай минуточку. Что может сделать со мной этот жалкий персонаж Петровский? Если он меня остановит, то что? Если он меня обыщет, то что он сможет найти? А ты тем временем сможешь удрать. Он может задержать тебя как материальный залог. Опять-таки, ну и что? Я немного дам роллерам отдохнуть, пока ты не вернешься назад». В этом был свой смысл. «Ладно, думаю, так сойдет. Но мне все-таки это не нравилось. Собственно говоря, я, можно сказать, надеюсь, что остановит меня и заставит съехать на обочину. Может быть, приедет патруль на дорожном жуке и... Погоди-ка!» Ключ с полминуты молчал, потом я сказал: «Сэм, что происходит?» «Он проехал мимо меня. Я говорил же тебе, что он гонится за тобой». «Ага». Я набрал такую скорость, какую мог только себе позволить при плотности движения на этой планете. Теперь я вихлялся между разными рядами движения, проезжая тяжеловозы, спортивные модели, родстеры, инопланетные машины всяческого вида и цвета. Есть одна проблема с тем, чтобы проскочить в риксианский лабиринт. Одна из тех машин, которые нарисовались у тебя на радаре, как раз риксианская машина. Они тебя освободили, а теперь за тобой же сами и гоняются. Где логика? От теологистов я узнал, что меня освободили не риксиане, «А кто же? Ты меня совсем запутал». «Ну, тогда мы трижды запутаны». «Потому что я вдвое больше сбит с толку, чем ты. Мне кажется, это вы ретикулянцы». «Ну да, это все объясняет». «Ясно, как куча дерьма, правильно?» Кое-что пришло мне в голову. «Единственное, что меня сбивает с толку, это то, что ретикулянцы очень быстро проследили меня на ранчо Джона. Милиция сделала это за счет того, что навела справки в городе. Но ретикулянцы этого сделать не могли, а Петровский сказал мне, что он следовал за ретикулянцами». Я сообразил, что Сэм ничего этого не знает. «Извини, Сэм, я тебе все расскажу, когда у нас будет время». «Ну уж нет, давай сейчас. Я все это записываю. Как насчет Уилкса?» «Да никакого понятия. Насколько я знаю, он не влип во всю эту пакость». «Ну и ладно. Одной мухой меньше на навозной куче». Пауза. «Джейк, ты бы лучше посмотрел, какими пушками сможешь пригрозить местам?» «Это будет нелегко. Если мы будем продолжать двигаться с такой же скоростью, ну, как я сказал, ты не поверишь, на что способна эта штуковина». Поворот на портал к земному лабиринту проскочил мимо нас. Космострада разделялась на две ветви, одна из которых постепенно закруглялась влево, а вторая продолжала идти совершенно прямо. Большая часть движения поворачивала влево, но я держал нас прямо непоколебимо. «Окей, вот за нас решен уже один выбор. Теперь либо к рексианам, либо в никуда». «А ты уверен, что рексианя тоже в этой охоте принимает участие?» «Сэм, я знаю со слов властей, что они в этом тоже замешаны». «Ага, тогда я понятия не имею, что тебе делать. Может быть, тебе надо было свернуть к земному лабиринту?» «Ну, куда ни кинь, все клин. Если я проскочу на Террон, это будет означать еще одну погоню на бешеной скорости и всего несколько мест, где можно будет спрятаться при дороге. Все из-за болот. Затем идет прямая, которая вся состоит из соляных равнин, и никаких совершенно убежищ на ней. Потом дорога, где еще одна база милиции, причем очень мощная. И если помнишь, мы там однажды гостили». «О да, помню. Поэтому я лучше попытаю свое счастье с рексианами. Кроме того, у тебя там были когда-то друзья? Может быть, Крк знает про эти тайны хоть что-нибудь? Ведь его так звали, правильно?» «Ну, приблизительно. Разумеется, теперь это не он, а она. Они все меняют пол к концу жизни». «На ее гнездо в 10 000 кликов вовнутрь лабиринта, и там царит форменный ад уже давным-давно».